Глава четвертая. Я несколько раз ущипнула себя. Возможно, это глупо, но надеялась, что таким образом сумею очнуться от какого-то странного сна. И, открыв глаза, увижу уже знакомую мне комнату в особняке Райта. Вот только совершенно ничего не менялось, и боль казалась вполне реальной. Дьявол, я все так же шла за Матсом. Смотрела на его широкую спину и вдыхала запах альфы. В какой-то момент он сел на капот чьей-то машины и подкурил очередную сигарету. Почти сразу к нему подошло несколько парней. По виду — жуткие головорезы, из-за чего я не рискнула подойти к Райту ближе. Спрятавшись за углом, тихонько посматривала на Матса и на то, как он разговаривал с этими жуткими парнями. Выслушивал их и будто бы отдавал какие-то приказы. В какой-то момент я окинула взглядом всю улицу, после чего мысленно выругалась. Люди были странно одеты. Вернее, странно для меня. Но если вспомнить старые фотографии родителей, в молодости они одевались примерно так же. Да и вообще, тут царила странная атмосфера. Для меня непонятная. Даже вывески обычные, а не голографические, как сейчас. Вернее, получается, не такие, как в будущем. Я опять выругалась. Чем больше я осматривалась по сторонам, тем больше убеждалась в том, что действительно попала в прошлое. Не понимала, как такое возможно, и вообще считала, что, судя по всему, сошла с ума, но отчаянно пыталась хоть что-то сделать. Била себя по лицу ладонями, резко качала головой и расхаживала из стороны в сторону. Каким образом это могло помочь? Да черт его знает. Я вообще ничего не понимала и чувствовала себя как кролик, которого живьем бросили на разделочную доску. Шумно выдохнув, я вернулась к тому месту, на котором меня выбросило в это время. Походила по асфальту, попрыгала на нем и даже легла и полежала. «Ну давай же, возвращай меня в будущее!» прошептала, обращаясь к чему-то невидимому. «К тому, из-за чего я оказалась тут. Я хочу в свое время!» Ничего не происходило. А тем временем уже начинало вечереть. Я хотела есть и совершенно не понимала, куда пойти. Решила, что как минимум следовало пойти в мой родной район. Хотела хотя бы украдкой посмотреть на своих родителей. К тому же там я знала каждую улочку. И мне было известно, где находились места, в которых можно было более или менее безопасно переночевать. Да и там вообще будет спокойнее. То, что это плохая идея, я поняла, когда около стены, разделяющей районы, приложила свой пропуск к датчику. Загорелся красный свет, и сирена оглушила громким звоном. В следующий момент я пришла в себя, уже когда изо всех сил убегала прочь, слыша позади себя крики полицейских. «Лови ее! У нее что-то с документами!» Наверное, этого следовало ожидать. Я понимала, что пропуски, скорее всего, за столько лет поменялись. Возможно, даже не один раз. Но все же надеялась на какое-то чудо. Его не произошло. И вот теперь я ночью оставалась в совершенно незнакомом мне районе. И, проклятье, не в моем времени. Не знала, куда пойти и что делать. «Соберись, Наэми!» – прошептала сама себе. Я села на бордюр и закрыла лицо ладонью, пытаясь хоть как-то проанализировать то, что происходило. И поняла лишь, что у меня в голове каша. А еще то, что мое попадание в это время, возможно, как-то связано с Матсом Райтом. Не зря же я оказалась в районе, в котором ранее ни разу не бывала и неподалеку от Райта. Только черт, что это могло значить? Сколько бы ни думала над этим, нормальных мыслей в сознание не приходило. В какой-то момент я приподняла голову и увидела одного из тех парней, которые сегодня подходили к Райту. Некоторое время сомневалась, но потом все же решилась. И когда парень проходил мимо меня, я спросила. «Извини, ты случайно не подскажешь, где я могу найти Матса Райта?» Парень окинул меня взглядом. Ничего говорить не стал, лишь пальцем указал куда-то в сторону. Я посмотрела туда и вдалеке среди верхушек деревьев увидела высокое здание. «Он там?» — решила уточнить у парня. Он лишь кивнул и пошел дальше. На самом деле, я хотела задать ему куда больше вопросов. В первую очередь спросить, кто же такой этот Райт, но решила, что все же этот парень не тот, с кем следовало завязывать разговор. Поэтому я молча поплелась к тому зданию. Пока шла к нему, думала над тем, что скажу Мацу. Хотя, может, и говорить ничего не нужно. Я много думала, но решила действовать по обстоятельствам. Когда я подошла к этому зданию, уже было темно, но тут повсюду горели фонари, освещая ближайшую территорию и машины. Стоило мне приблизиться, как тут же, будто из ниоткуда, рядом возник громоздкий парень, одетый в кожанку и с несколькими большими шрамами на лице. Создавалось ощущение, что он был одним из тех, кто был выставлен на дежурство около этого места. Он присматривал за тем, чтобы тут не было чужих. «Кто ты такая и что ты тут забыла?» «Я пришла к Мацу Райту», — ответила, стараясь не запнуться. Парень окинул меня взглядом, но в итоге кивнул. Сказал идти за ним. Когда мы вошли в само здание, я то и дело осматривалась по сторонам. Понимала, что, возможно, это когда-то был отель, но сейчас он, судя по всему, являлся местом сбора некой банды. Банды были и в моем районе, и в мое время, но не таких огромных масштабов. Парни, собравшиеся тут, пугали и своим внешним видом, и своим количеством. Пока этот верзила вел меня по коридору, я ощущала на себе множество взглядов. Несколько раз парни, встречающиеся нам на пути, спрашивали у верзилы, кто я такая, на что он коротко отвечал: «Она пришла к боссу». После этого те парни замолкали и просто уходили. Мы поднялись на третий этаж, и верзила отвел меня в самый конец коридора. Там постучал в дверь и сказал: «Босс, к тебе тут шлюха пришла». «Что?» Я широко раскрыла глаза. Понимая, что меня приняли не за ту, я тут же поспешила возразить: «Я не шлюха!» Даже договорить не успела. Верзила открыл дверь и втолкнул меня в комнату. Я тут же прижалась спиной к закрытой двери и резко оглянулась. Сразу увидела Райта. Он сидел в кресле и что-то просматривал на планшете. Сейчас был одет лишь в одни спортивные штаны, и волосы у него мокрые, растрепанные. Мац явно только вышел из душа. Подняв голову, он скользнул по мне безразличным взглядом, но почти сразу его бровь вопросительно приподнялась. Я еще сильнее прижалась спиной к двери и с опаской посмотрела на Маца. Сама к нему пришла, но в итоге начинала нервничать. Рядом с ним просто невозможно оставаться спокойной. Слишком сильная и жесткая энергетика Альфы. «Произошла какая-то ошибка, и тот верзила явно принял меня не за ту», наконец-то сказала, разрывая тишину. Отрицательно качнула головой и опять посмотрела на Матса. «Я не шлюха». «Зачем ты пришла ко мне?» Райт откинулся на спинку кресла и опять посмотрел на планшет. Я немного помедлила. Прикусила губу, но все же ответила: «Мне больше некуда пойти. Этот район для меня чужой. У меня нет денег или места, в котором я могла бы хотя бы переночевать». «И что?» От безразличия в его голосе по коже скользнул холодок. «Если есть такая возможность, я бы хотела попросить у тебя помощи». Я переступила с ноги на ногу. «Мне больше не к кому обратиться». Райт убрал планшет и посмотрел на меня. «Паршиво просишь! На колени встань и рот открой!» Я дернулась и сжала ладони в кулаки. Проклятье! Он и в таком возрасте был тем еще ублюдком! «Я ничего такого делать не буду!» «Тогда нахрен ты вообще нужна?» Райт подкурил сигарету. Стиснул ее зубами и окинул меня взглядом. Долгим. Я бы не сказала, что оценивающим, но он точно меня рассматривал. «Я лучше буду ночевать в подворотнях, чем соглашусь на какой-либо интим с тобой», сказала сквозь плотно сжатые зубы. «Мне секс ущербно не нужен. Более привлекательных шлюх хватает». Райт выдохнул дым. «Если хочешь остаться тут, хорошо, я разрешаю. Тебе осталось только найти, под кого лечь. Найдется такой, оставайся. А теперь проваливай». «В каком смысле?» Я сдвинула брови на переносице. Никуда уходить не собиралась. «По нашим правилам, девушка может тут остаться, только если она у кого-то в пользовании. Найди того, кто тебя покроет». «Я не хочу». «Значит, иди на улицу. Тебя никто не заставляет». Я шумно выдохнула и еще сильнее сжала ладони в кулаки. «Какой же ты подонок!» Уголок губ рта приподнялся. Он улыбался. «Проклятье! Оказывается, он на такое способен. Хотя в моем времени мне показалось, что скорее мир рухнет, чем Мац покажет хоть какие-то эмоции». «Я куда хуже?» Райт поднес к губам сигарету. «Не сомневаюсь», — буркнула. «Но все же в тебе должно быть хоть что-то человеческое. Ты меня спас, и я много не прошу. Лишь крышу над головой на пару дней. Потом я уйду, и мы больше никогда не увидимся. Ни под кого ложиться я не буду, но готова отплатить, как смогу. Уборка, готовка или еще какая-нибудь работа». «Почему ты пришла именно сюда?» «На улицах ночью слишком опасно. Меня и днем затащили в подворотню», — сказала, вспоминая тот случай, когда те четверо уродов чуть не сделали со мной что-то плохое. «Тут еще опаснее». «Я не думаю, что это так. Нигде не может быть хуже, чем на улице». Я качнула головой и переступила с ноги на ногу. Кажется, Мац хотел что-то сказать, но вместо этого он сделал глубокий вдох через нос. Приподняв одну бровь, он встал с кресла и пошел в мою сторону. По мере того, как расстояние между нами уменьшалось, мне все больше и больше хотелось выйти из этой комнаты, отдалиться от Райта. Но в итоге я не смогла сделать и шага. Да и уже в следующее мгновение он был рядом со мной. Ту руку, в которой была сигарета, убрал в сторону. Вторую ладонь положил на мою шею сзади и резким рывком приблизил меня к себе. Так что я, выставив руки вперед, ладонями прикоснулась к его обнаженному торсу. Меня тут же пробило миллиардом разрядов токов. И я ощутила, как Мац, наклонившись ко мне, начал вдыхать мой запах. Обнюхивать. Я сильно вздрогнула и попыталась отстраниться. Но Райт крепко держал в своих мощных руках, не давая хотя бы на миллиметр увеличить расстояние, разделяющее нас. Одна его массивная ладонь все так же была на моей шее, а вторая легла на талию, силой сжимая ткань толстовки и очередным резким рывком дергая меня вперед и буквально вбивая в стальное тело Альфы. Он наклонился ниже, к моей щеке, а потом к шее. Вдыхал воздух через нос, делал глубокие вдохи, обнюхивал, словно зверь, свою добычу, а я чувствовала себя так, будто подо мной разожгли огонь, и его языки постепенно поднимались все выше и выше по телу, обжигали, испепеляли каждый сантиметр кожи, а сердце билось так, словно раз за разом взрывалось. «Прекрати!» Я стиснула зубы. Мысленно накричала на саму себя и обругала за то, что так реагировала на Райта, на незнакомого мне парня, которого я предпочла бы никогда в жизни не знать. За реакцию на него уже начинала ненавидеть свое тело, которое противоречило моим мыслям. Сознание полыхнуло злостью, и я, не выдержав, силой уперлась в торс Матса. Попыталась оттолкнуть его от себя, но создавалось ощущение, что упиралась в скалу. По сравнению с ним я вообще казалась какой-то мелкой, будто бы незначительной и до невозможности хрупкой. «Проклятье! Хватит меня обнюхивать! Иди и обнюхивай своих девок!» На Райта мои слова никак не подействовали. Будто ему было плевать на то, что я вообще что-то сказала. Лишь после того, как он сделал еще несколько глубоких вдохов, Мац меня отпустил. «От тебя несет самкой!» Он поднес тлеющую сигарету к губам и, оскалившись, вдохнул дым. А я широко раскрыла глаза и до боли прикусила губу. Опять прижалась спиной к двери и растерянно посмотрела на Райта. Он учуял мой запах? Но как? Хотя он назвал меня самкой, а не истиной. И что означала самка? «Ну, конечно, я же девушка», — сказала, посчитав, что под самкой Райт имел в виду девушку. «И ты же сказал, что от меня ничем не пахнет». Это произнесла осторожно. Пыталась понять, как Мац хоть что-то учуял. «Запах слабый». Мац вернулся к креслу и потушил окурок о пепельницу, которая стояла на подоконнике. В комнате повисла тишина. Райт сейчас даже не смотрел на меня, а я не знала, что сказать. Лишь спустя несколько бесконечно долгих секунд собралась с мыслями и негромко спросила: «Можно я останусь тут на несколько ночей?» Мысленно выругалась и подумала о том, что все же предпочла бы пойти на улицу. Но, во-первых, на улице действительно опасно. Во-вторых, я, скорее всего, оказалась тут из-за Райта и должна как можно быстрее понять, как вернуться в свое время. Только я не хочу ни под кого ложиться. Я готова к любой, самой сложной работе, чтобы отплатить за ночлег. Я сказал тебе правила. Непокрытая, тут не выживешь. Выживу. Райт обернулся и посмотрел на меня. Взгляд мрачный, но на губах появилась ухмылка. «Попробуй, ущербная». «Попробую», — сказала упрямо. «Так я могу тут остаться?» «Иди на первый этаж и найди кого-нибудь из девок. Скажи, что я разрешил остаться. Тебя отведут в пустую комнату». «Спасибо». Я кивнула и уже собиралась выйти из комнаты, но замялась. Сжала ручку двери и спросила: «Что означает быть покрытой?» Я стояла спиной к Райту, но ощутила его взгляд на себе. В этот момент он обжигал, сковывал и подавлял. «А ты как думаешь?» Я разомкнула губы, но в итоге опять их сомкнула. Поняла, что поступила глупо, так как уж точно не с Райтом мне стоит обсуждать этот вопрос. «Может, спросить у кого-то из девчонок?» «Неважно», — буркнула, после чего вышла из комнаты.